Извините, вмешался Лондон, не желая больше слушать эту бредятину. Но мы всего 6 недель назад смотрели Ричарда III. Конечно, сказал папа. Век расшатался. Очевидно, надо что-то делать. Я захватил с собой полное собрание сочинений и в 1592 году передал их актеру Шекспиру, чтобы он публиковал их по заданному графику. Я ответил на твой вопрос? У меня мозги куда-то завернулись. Значит, их написал не Шекспир? Конечно, нет, согласился он. Ни Марло, ни Оксфорд, ни Девир, ни Бэкон, никто из остальных. Но это же невозможно, воскликнул Лондон. Напротив, ответил отец. На огромной космической шкале времени невероятное становится обычным. Вот поживете с моё, узнаете, что возможно абсолютно все. Век расшатался, и сквернее всего, что я рожден, восстановить его. Так это ты вставил, поняла я. Я-то всегда думала, что папочка Гамлета цитирует, а не Гамлет папу. Он улыбнулся. Немножко тщеславие. Надеюсь, ты простишь меня, четверг? Да и кто узнает? Мой отец посмотрел на пустой бокал, огляделся в поисках официанта и сказал. Лавуазье висит у меня на хвосте. Он поклялся, что возьмет меня, а он может. В конце концов, мы с ним были напарниками около 700 лет. Да, последний вопрос. Как погиб герцог Веллингтон? Я вспомнила, что однажды он у меня об этом уже спрашивал. Я же тебе говорила, пап. Он умер в своей постели в 1825 году. Папа улыбнулся и потер руки. Замечательная новость. А Нельсон? Убит французским снайпером при Трафальгаре. Да? Ну ладно, ничья. Итак, удачи вам обоим. Меня устроят и девочка, и мальчик. Но лучше бы каждой твари по паре. Он придвинулся поближе и понизил голос. Не знаю, когда вернусь в следующий раз, так что слушайте внимательно. Никогда не покупайте синих машин и плавательного бассейна. Избегайте устриц и циркулярных пил. И не приближайтесь к Оксфорду в 2016 году. Понятно? Да, но... Пип-пип-пип, время никого не ждет. Он еще раз обнял меня, пожал руку Лондону и исчез в толпе, прежде чем мы успели произнести хоть слово. «Даже не пытайся понимать», — сказала я Лондону, прикладывая палец к его губам. «Это та сфера деятельности типа сети, о которой лучше не думать». «Но если...» — Лондон сурово сказала я. «Нет». Безотказан с Виктором тоже присутствовали на приеме. Безотказан радовался за меня и легко смирился с тем, что я не поеду с ним в Огайо. Ни в качестве жены, ни в качестве напарника. Ему официально предложили занять вакансию, но он отказался, объяснив, что в Суиндонском отделении лит-детективов стало очень весело, и он еще раз вернется к вопросу перевода не раньше весны. Вместо него поехал Тумман. Но сейчас мысли безотказанно были заняты совсем другим. Тяпнув для храбрости, он направился к Виктору, который оживленно разговаривал с пожилой знакомой. «О, прост!» — пробормотал Виктор, представил ему свою собеседницу и только потом согласился отойти в сторону на пару слов. «Прекрасный исход, да?» «Ну их нафиг, эту федерацию Бранте! Я целиком на стороне четверг. Мне кажется, что новый финал — просто блеск». Он замолчал и внимательно посмотрел на безотказанно. «У тебя лицо длиннее романа Диккенса. В чем проблема?» «Беспокоишься из-за Феликса 8?» «Нет, сэр, я знаю, что его в конце концов найдут. Просто я случайно перепутал суперобложку книги, в которой исчез Джек Дермо». «То есть он попал вовсе не к своим любимым винтовкам?» «Нет, сэр, я взял на себя смелость завернуть в суперобложку плазменной винтовки другую книгу. Вот эту». Он показал книгу, которую заряжали в прозу-портал. Виктор посмотрел на корешок и рассмеялся. Стихотворение и поэмы Эдгара По. «Взгляните на 26-ю страницу», — предложил безотказно. «С вороном происходит нечто забавное». Виктор открыл книгу и просмотрел страницу. Затем прочел вслух.